Он ненавидел Лорис Меликова за его уступки, за туманно-либеральные фразы, вводящие в заблуждение доверчивых людей. «Революционерам остается одно», — убеждал Желябов на заседаниях членов организации, — «продолжать начатую борьбу во что бы то ни стало, ибо только она может дать какие-нибудь результаты и вывести общество из инерции. Это средство исключительное, героическое, но зато и самое действительное, лишь бы только эта борьба велась последовательно, без перерывов. У правительства вне его самого нет опоры, мы должны идти форсированным маршем». Он, как и все сподвижники его, знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть. И, войдя в них, эта злая страсть придавала им силу, упорство, хитрость. Они готовились убить одного человека. Желябов командовал, переходил из комнаты в комнату, балагурил, встревал в разговоры, запевал песню, и все время за ним следила взглядом Соня. Он больше года назад сошелся с Перовской, жили как муж с женою, сознавая непрочность и мимолетность своего счастья, но не в силах отказаться от него. Худенькую, небольшого росточка, неказистую на вид Софью Перовскую, красили необыкновенные глаза, большие и глубокие. Она была горда и честолюбива, и покорилась Андрею, потому что невозможно было не признать его превосходство во всем, его силу и красоту. Но если в нормальной жизни человеческой любовь созидает, образует семью, рождает детей, то их запретная, напрасная любовь питала энергию разрушения. Погода в тот день выдалась убийственная. По воспоминаниям Льва Тихомирова, свирепый ветер с Невы, сильная метель с холодной снеговой крупой, но тем милее было тепло от печки голландки и стакан чая из рук Перовской. В квартире было шумно. «Господа», — сразу предупреждал входящих Желябов, — «сегодняшний вечер без дел, ни слова о делах, иначе штраф». Это было так странно. Все только о деле и думали. Оттого впадали в нервическую возбужденность, и выплескивалось то, что задавливали в себе желание покоя, уюта, радости, участия. Заботливая хозяйка квартиры наготовила угощение. Гости приносили с собой кто бутылку вина, кто пирог, кто еще что-нибудь. Желябов превзошел себя. Он появлялся во всех комнатах, поддерживал разговор, не допускал остаться задумчивую ни одну физиономию, угощал пирогами и подносил рюмку, затевал песни, танцевал, заставлял каждого развертывать свои таланты. «Ну, какое-нибудь стихотворение ты знаешь? Басню Крылова помню с гимназии. Читай Крылова». То-то было смеху. Танцы начались кадрилью, закончились трепаком, дурачеством не было конца. На новогодний вечер собрались помимо Желябовой и Перовской Лев Тихомиров, Николай Кибальчич, Николай Саблин, еще с десяток близких лиц. На всех напало какое-то страшное веселье, так написал позднее Тихомиров, и тем невольно проговорился. Выдал то, что сам и другие чувствовали, страх от сознания зла, в котором увязли напрочь. Чего они ждали от наступающего года? Крови, смерти. Кому могли желать счастья и здоровья, уверенные, что рано или поздно будут арестованы и казнены, в лучшем случае отправлены на сибирскую каторгу. Их тосты были таковы: за революцию, смерть тиранам. Веселились до утра и разошлись уже при свете дня, первого дня 1881 года. А жизнь шла своим чередом, и никто-то не подозревал о близких планах свирепых революционеров. В редакционной статье «Московских ведомостей» за 1 января 1881 года говорилось: «Истекший год был годом кризиса и перехода». Перехода к чему? В истории бывают переходы лишь к тому, что неизбежно, к тому, что должно быть, стало быть, к лучшему. Истекший год был годом юбилея и траура. Истекший год был годом взрыва в Зимнем дворце и учреждения диктатуры, быстро покончивший с затруднениями и успокоивший всех, год призыва новых людей к государственному делу, перехода власти из рук в руки, многих падений и многих возвышений, год неурожая дороговизны хлеба, отмены соляного налога и многообещающих начинаний, год либерального словоизвержения и реакционных попыток к понижению уровня русского образования, год, который не досказал своего слова и передает теперь своему преемнику неизвестное наследие.